Глава 9. Чающие движения воды. Едва успел старик налить себе в стакан настою из целебных пользительных трав, как в прихожей раздался стук в наружную дверь. «Алчущие и жаждущие», — заметил он не без довольной улыбки. Вошла бедно одетая женщина с лицом, истощенным заботою и нуждою. «Чем могу служить?» — произнес Марденко свою обычную в этих случаях фразу. «Пришла вещь свою выкупить». Лицо ростовщика приняло угрюмый оттенок. Он очень не жаловал выкупов. «Фамилия?» — отрывисто спросил Марденко. «Иванова. Что заложено?» «Кольцо обручальное». «Эту матушка не ответ. Мне надо знать, какое. Золотое или серебряное? У меня ведь не одна ваша вещь хранится», — внушительно выговаривал он. «Золотое», — сообщила женщина. «Когда было заложено?» «Месяц назад». «Ровно месяц?» «Стало быть, сегодня срок». «Хорошо, поглядим, поищем», — говорил он, вынув из ящика большую конторскую книгу и отыскивая в ней нужную ему запись. Женщина с спокойным равнодушием следила за его указательным пальцем. «Что ж вы, матушка, понапрасну меня беспокоите?» С неудовольствием поднял он на нее свои совинные очки. Женщина чутко встрепенулась. «Срок вашему закладу давно уже прошел, а вы требуете, сами не зная чего». «Как прошел? Да ведь ровно же месяц!» — тревожно изумилась та. «Гм, месяц! Извольте взглянуть!» Он подал ей другую книгу по величине и виду, совершенно равную первой. «Это ваша расписка? Ваша рука?» «Моя. Что ж из этого? Месяц истек вчера. Прошли уже целые сутки. Стало быть, вы изволили просрочить и по закону лишаетесь свои вещи». С этими словами он запер книги в свой ящик и сухо поклонился выкупщице. «Господи, да неужели же вы за такую малость захотите отнять у меня вещь?» — тихо проговорила она. «Я не виноват, сударыня. Я не виноват. Сами на себя пеняете. Зачем просрочили? Я люблю аккуратность и точность. 2 минут против срока не потерплю. А делай-ка я поблажки, так самому с рукой ходить придется. Не могу, матушка, извините». «Так неужели ж ему пропадать за 2 целковых?» Марденко пожал плечами. «Я вам сделал одолжение», — возразил он. «Я вам оказал доверие. А вы доверие моего не оправдали. Сами просрочили. Да сами на меня плачетесь. Это, матушка, нехорошо-с. Эдак я от вас в другой раз, пожалуй, и не приму закладу». «Да уж мне и закладывать больше нечего. Последнее снесла», — проговорила женщина с глубоким вздохом и какую-то подавленной горькой иронией. «Это уж ваше дело, матушка, ваше дело. Вам уж про то и ведать». «Да ведь это обручальное. Это ведь навек человеку», — приступила она к нему с мольбою. «Для меня это все единственно, матушка, все единственно», — возражал Марденко. «Я уж тут ничего больше не могу для вас сделать, и прошу вас, оставьте меня, пожалуйста. Я человек хворый, а вы меня раздражаете. Уйдите лучше, матушка, уйдите». Женщина с минуту еще молча стояла на своем месте. По щекам ее катились обильные, крупные слезы. Она тихо повернулась и тихо ушла из квартиры Марденки. Вся эта сцена произвела на Вересова томительно тяжелое впечатление. Сердце его болезненно сжалось и щемило. Он на себе самом чувствовал печальное положение ушедшей женщины. «Вот и делай людям добро, вот и одолжай их», — рассказывал Марденко по комнате. «Сами же нечестно с тобою поступят, а потом мытарем да лихаимцем, проценщиком обзывают, мытарь. А мытарь-то Господу Богу угоден был, вот оно что».